Глава 14. «И кто предлагал мне использовать василек при зачистках?» — иронично спросил я у Голда. «Нет, дружище, будем утюжить берега на лодках. Так и быстрее, и разумнее». И это было более чем опосредованное решение. Мы успели сходить в лес, поговорить с его обитателями, вернуться обратно, а Одессит только-только раскочегарил машину корабля. Оказывается, тут все было очень непросто. И для того, чтобы наша суденышка, весело попыхивая дымком из трубы, резала гладь речных волн, надо было сначала долго колдовать над топкой, исполнить несколько танцев нетерпения и даже отчаяния, а также неоднократно обложить конструкторов этого дива хорошими мотиками. В Новом Вавилоне я это все пропустил, придя прямо к отплытию, а вот здесь финал всего действа застал. Одессит понадеялся на свой опыт и заглушил машину, решив понапрасну не жечь топливо и пообещав управиться минут в 15 при ее запуске утром, а в результате заняло это добрых полчаса, если не больше. Так что никакой из василька корабль поддержки. Если топку не тушить, нас слышно и видно будет издалека, если тушить, то с поддержкой никак не сложится. Никто просто на нас не нападет. Побояться, как сейчас. Ведь ни одного злодея не увидели за вчерашний день. А они есть, тут можно даже не сомневаться. Согласен, Голд сплюнул за борт. Да и ладно, так даже проще. А Васильку все одно работа найдется. О каких зачистках говорят паны, поинтересовалась Алиция, ошивавшаяся неподалеку и не особо скрывавшая интерес к нашему разговору. Она вообще оказалась очень деятельной особой. Проводив двух своих соплеменников, изрядно согнувшихся под возвращенным им оружием, если честно, его и не сильно было жалко, так себе стволы оказались, мои ребята успели их оценить, и разместив малышей под присмотром Азиза, полячка уже пробежалась по кораблю, попеняла Одесситу на небритость, которая не красила бравого пана-капитана, о чем-то успела поругаться с Фирой, и напротив найти общий язык с Миленой. Теперь она добралась до нас. «Обычные», — пожал плечами я. «Берега реки чистить будем от бандитствующего элемента. Тут пиратов развелось полным-полно. Если сейчас их не вывести, потом куда больше силы жизни на это уйдет. Они закрепятся, базы оборудуют. Поди возьми их потом на испуг». «Понимаю, что повторюсь, но паны все-таки гуманисты?» — уточнила Алиция. «Или они и меценаты?» «Ни то, ни другое», — засмеялся я. «Алиция, не ищите подвоха там, где его нет. Мы не занимаемся добрыми делами безвозмездно. Все, что мы делаем, всегда направлено на одно — усиление позиций нашей семьи. И вы с вашими подругами не исключение. Я пригласил вас к нам, преследуя именно эту цель. Не понимаю, чем мы можем быть вам полезны». Алиция подпрыгнула на месте. Одессит в очередной раз огласил окрестности гудком, сообщая, что мы вот-вот тронемся в путь. «Чуть не забыла», — встрепенулась Марика, присевшая у борта и прикрывшая глаза. Она достала нож и направилась к капитанской рубке. «Автомат у него забери», — крикнул ей вслед Голд. «У этого Вильгельма Телли недоделанного». Я недопонимающе глянул на него. «Да память никакая», — пояснил он мне. «Как домой придем, закручусь и запамятую непременно. А автомат ему оставлять нельзя, мы с ним разоримся. Он патронов жжет столько, что у меня волосы дыбом встают. Я ему потом наган выдам и карабин из тех, что мы с тобой купили. И по десятку патронов к тому и другому. Для обороны хватит, а очередью в небо не шарахнешь». «Прошу прощения у панов, но мы не договорили». Алиция подбоченилась, тряпочка, еле прикрывавшая ее пышную грудь, заколыхалась, рискуя соскочить и обнажить эту красоту. «Елки-палки, ведь наверняка такой и в той жизни была. Красивые они, уроженки Польши, это я еще по тому свету помню. Был у меня роман с одной полячкой. Она в варшавском филиале нашего банка работала. Агнешка ее звали, ну не суть. Вот же, хочу глаза на лицо поднять, а все на грудь таращусь. И ведь она видит это, и понимает все, и еще нарочно глубоко дышать начала. Ведьма, а? Или просто это я застоялся, как тот конь в стойле? Так чем мы вам можем быть полезны? Из ее голоса пропала резкость, зато в нем увеличился градус иронии и появилась некая бархатистость. Я потряс головой, смущенно улыбнулся, чуть утрируя эту улыбку, мол, вот же красота какая, и все-таки перевел взгляд на ее лицо. «Какая польза от вас?» — прозвучала данная фраза двусмысленно, она это поняла, выдав полуулыбку, Голд откровенно хмыкнул. «Я видел, как вы обустроили вашу поляну. Клянусь, это чуть ли не лучше, чем то, что есть у нас в крепости». «В Сватбурге, если я верно услышала ее название», — уточнила Алиция. «Кстати, пан Сват, вы скромный лидер. Почти как когда-то наш Ярузельский». «Как кто?» — переглянулись мы с Голдом. «То ирония», — пояснила Алиция. «Ярузельский за все время своего правления... неважно». В этот момент из рубки послышались вопли. «Не дам! Не отдам!» — орал Одессит. «Дать тебе один вред!» — это уже была Марика. «Пойду, пока они друг друга не поубивали», — обеспокоенно сказал Голд и направился в рубку. «У вас не скучно», — сказала Алиция и, повернувшись спиной к берегу, оперлась на борт руками, заведя их назад. «Будто у меня дома, на навсегда пропавшей земле. Шумно, все бегают и кричат. У нас был большой дом, там всегда было много народа. Родственники, друзья родственников, друзья друзей. В Польше все знают друг друга». «Это разве шумно?» — удивился я, посмотрев в сторону рубки, где вместо двух голосов теперь слышался только один, принадлежащий Голду. «Вот приедем домой, вот там шумно». «Так значит, вы, пан Сват, будете...» Она пощелкала тонкими пальчиками правой руки. «Зачищать, да. Зачищать берега не для того, чтобы защитить людей, а для того, чтобы править ими самому?» «Вы потрясающая женщина, пани Алиция», не удержался от улыбки я. «Мы на предыдущую тему не договорили, вы уже на другую перешли. Да еще и вывод сделали, такой, что я даже не знаю, что вам ответить». «По предыдущей теме мне и так все ясно», — махнула рукой она. «Видела я, как вы глазами по поляне шарили, только убедиться хотела, что все верно поняла. А вот вывод мой вполне очевиден». «Не вполне», — покачал головой я. «У нас нет цели подмять все под себя. У нас есть цель достичь того уровня силы и влияния, когда любой агрессор сочтет более разумным дружить с нами, чем воевать». «То глупость», — Алиция звонко засмеялась, закинув голову назад. «Всегда найдется идиот, которому не писаны правила, и у которого в голове только дерьмо под названием «всех завоюю и буду ими править». Хочешь мира, готовься к войне, так говорили древние римляне, а если верить моему папе, профессору Ягеллонского университета, они были умнейшие люди». «Кто сказал, что мы этого не делаем?» Я прислушался. Крики стихли, звуков потасовки тоже вроде не было слышно. Да и зрители, а это была вся наша команда, включая Азиза с детьми, расходилась от рубки в стороны. Как видно, шоу завершилось. «У вас есть женщина, пан Сват?» — внезапно спросила Алиция. И вот здесь я промолчал. Здесь она застала меня врасплох. Говорить «нет» не хотелось. А в успехе вранья я уверен не был. «Ясно», — с удовлетворением кивнула Алиция и отпустила поручни борта. В этот момент корабль тронулся с места, мягко, без какого-либо рывка, но Алиция пошатнулась и уцепилась за меня, чтобы не упасть. «Прошу прощения у пана», — со смущением, в которое хотелось бы поверить, сказала она мне. «Да ничего, даже приятно», — пробормотал в ответ я, на этот раз не боясь быть разоблаченным. И вправду было приятно. «Вот и оставь нашего лидера одного», — послышался голос Марики. «Дама, на мой взгляд, вы форсируете события». «Да разве так форсирует события, девочка?» Алиция отпустила меня. «Это было бы слишком примитивно. Такое к лицу вам, молодым и несмышленым, но не мне же. Просто я на самом деле чуть не упала, но пан Сват меня поймал». «Ну, тут спорный вопрос, кто кого поймал», — подала голос Фира. «Сват, по-моему, на тебя открыли сезон охоты». «А ту его, а ту?» — подал голос из рубки Голд, несомненно, ехидно улыбаясь. «Что за дешевые трюки?» — возмутилась Настя. «Почему все по-человечески не сказать? Что за млодые фиквы говоришь?» «Давно я себя таким дураком не чувствовал, если честно». Все, что оставалось делать, только посмеяться вместе с остальными. «То польский язык», — вполне даже дружелюбно объяснила Насте Алиция. «Язык моей родины». «У нас дома есть ваши соплеменники», — подала голос Милена. «Владок есть и Эльжбета». «Да ты что?» — обрадовалась Алиция. «А откуда они?» «Что с Польши понятно, такие имена у какого-нибудь маравца или словака не встретишь. Но откуда конкретно? Не с Кракова?» «Ой, я не знаю», — изумилась такой бурной реакцией на незамысловатую вроде новость девушка. «Приедем, вы сами спросите. Я, может, и знала, но дело в том, что недавно мне умереть довелось, так что все позабылось». «Ты умирала?» Алиция склонила голову к плечу, рассматривая Милену. «Бедняжка». «А потом снова попала к своим? То большое везение». «Нет, меня ювелир нашел», — Милена показала пальцем на плот. «Вон тот, видите, который сейчас что-то из деревяшки вырезает. Он специально с группой ходил на мои поиски. Ну, не только мои, они еще двух ребят искали. Они в том же рейде, что и я, погибли. У нас так принято». Алиция посмотрела на нее, на меня, отошла на корму и о чем-то там задумалась. «Интересная женщина», — заметил Голд, подойдя ко мне. «Хотя шума от нее будет немало». «Я ее фрау отдам», — негромко ответил я ему. «Она лед производит. Вот и пускай работает на благо коллектива. Рефрижератором будет». «То есть и синюю ты ее не продашь?» Голд ехидно мне подмигнул. «Ну, оно и понятно. Такие формы. Я бы тоже такую не отдал». «Когда все сидели на веслах, то глупостей говорилось меньше», — рассердился в конце концов я. «И характеристики увеличивались, и на подобные натужные остроумия времени не оставалось. Причем тут это? Просто мне нужны все остальные ее товарки. Представь себе, что получится, если мы кого-то из них продадим. Представил? То-то. А что до форм? Тебе и фишки в руки, если нравится. Вон она сидит. В чем же дело?» «Куда уж нам уж», — Голд расплылся в улыбке. «Такие женщины выбирают сами. И в этом случае удача явно не на моей стороне, а жаль. Впрочем, на твоем месте я бы тоже излишне не обольщался. Флирт, он и в ковчеге флирт. А эта красотка без него вообще, по-моему, жить не может». Я даже отвечать ничего на это не стал. «Нет, безделье и в самом деле человека разлагает. Прав был наш сержант в академии, когда дрюкал нас от подъема до отбоя. А если серьезно, поначалу ее, понятное дело, никуда не отправишь, особенно в качестве товара», — почти мне на ухо прошептал Голд. «Но это до поры до времени. А потом семья этих дамочек в себя вберет, растворит их, и все дело в шляпе». «Логично, скорее всего, так и будет. Правда, Алиция дама яркая, ее отсутствие так сразу не скроешь. Ладно, время покажет. Может, она просто сейчас вот такая эпатажная. А может, мы отвыкли от того, что в этом мире могут быть просто женщины, оставшиеся женщинами». «Пойду вздремну», — зевнув, сказал Голд и добавил, просто-таки иллюстрируя мои недавние мысли. «Все одно делать нечего». Впрочем, дурью маялись не все. Френ глазела по сторонам и делала пометки в своде, время от времени перекидываясь фразами с тем же одесситом. Она устроилась рядом с рубкой. Фира расстелила на палубе кусок брезента и копалась в горке радиодеталей, раскладывая их по какой-то одной ей понятной системе в отдельные кучки. Надо думать, это те самые, которые на вес продавались. Не помню, чтобы она у меня спрашивала разрешение на покупку этого добра, но пусть будут. Я в радиоделе не понимаю ничего, в отличие от нее и Рэнди, и еще доверяю им обоим, так что на такие мелочи скупиться точно не стоит. Молодец, что купила, короче. Рядом с ней пристроилась Настя, тоже разложила перед собой какую-то тряпицу, на которой лежал разобранный пистолет. Что примечательно, не ее пистолет. Приглядевшись, я узнал оружие Свена, то самое, из которого он застрелился. «Ты чего, этот ствол парням не отдала?» — присел я рядом с ней. «Не», — беззаботно ответила мне девушка, орудуя ёршиком. «Я такого до сих пор не видела. Забавная штука. На наши кольты чем-то похож». Я глянул на детали, лежащие на тряпице. «Ну да, что-то общее есть. Хотя и не до безумия. Наш пистолет, отечественный», — заметил я. «Вон звезды на рукояти. Хотя модель эту я не знаю. Наверное, он старый очень. Нет, наверняка видел его в музее оружия, но как-то не запомнил». «Века 20-го», — предположила девушка. «Если звезды. Но не раньше, он же автоматический». «Оружейнику покажем», — предложил я ей. «Он-то точно определит и год, и все остальное». «Ага», — согласилась девушка. «Но вообще для него, как для коллекционера оружия, здесь рай». «Рай-то рай, вот только нелогичен он. Почему-то все оружие либо очень старое, либо просто старое». «Заметь, все оно патронное, лучевого нет». Эти мысли давно бродили в моей голове, только момента поговорить с кем-то на эту тему у меня как-то не выдавалось. Как будто его и не существовало. И техника вся такая же. Нет, я видел сразу после переноса одну машину почти нашего времени, но она в пыль разлетелась при первом же прикосновении. То есть монитор на берегу, который в песок врос, стоит, а новейшая техника рассыпается. «Ну и что?» – пожала плечами Настя. «Как по мне, да и шут с ним. Меня и та, что у нас сейчас есть, более чем устраивает. Ну да, сидим мы в комфортабельном лайнере или типа монорельсу, который надстроен над рекой. Все происходило бы куда быстрее. Но удовольствия-то меньше. Мне вот лично на нашем Васильке больше нравится плыть, хоть он и медлительный. С оружием так же. Хорошо. Обзаведется народ плазмоганами и лучевиками. Или даже чем посерьезней, из арсенала Звездного Легиона. И что? Перебьем друг друга по-быстрому, все крепости строим до основания. А кто в боях не погибнет, тех биологическим оружием добьют. И будем бегать от точки возрождения до нее же по голой выжженной степи. Нет уж, лучше так, как есть. Так проще и удобней. Ну и наконец... «Я очень красиво смотрюсь с раритетным пистолетом в руке, а?» Говоря, она очень ловко собирала оружие, практически не глядя на него. Причем новую для себя модель, которую видела впервые в жизни. Однако... Вставив в пистолет обойму, она согнула руку в локте, поднеся его к плечу, и застыла, изображая девушку с обложки журнала «Men's Games». «Надо волосы сзади в хвост собрать», — заметил я, — «или кепи надеть. Но в целом, на мисс оружие месяца ты могла бы рассчитывать абсолютно точно». Что примечательно, совпали у нас с ней выводы-то. Мне тоже не хотелось, чтобы на руках у населения Ковчега оказалось совершенное оружие моей эпохи, как раз по тем причинам, что Настя и назвала. Я читал, что цивилизацию двигают изобретатели и творческие личности. Ерунда это все. Точнее, ерунда отчасти. Насчет изобретателей я согласен, но с той оговоркой, что это конструкторы новых моделей оружия. Война и оружие – вот что двигает человечество вверх по эволюционной прямой. И чем оно совершеннее, тем выше уровень цивилизации. А что до людей искусства, как источников прогресса, так это чушь. Творческие личности, как правило, служили тем, у кого в руках власть. А власть всегда у тех, кто держит в руках оружие. Если власти не было вовсе никакой, то все эти художники и композиторы просто окочуривались от голода первыми по причине неприспособленности к бытию. Нет-нет, я не против культуры, Боже сохрани, без нее нельзя, без нее народ дичает. Впрочем, не стану отрицать тот факт, что люди творчества, в свою очередь, тоже способствуют прогрессу, начиная те самые войны и революции, о которых идет речь. Большинство крупных вооруженных конфликтов, начиная с 20 века, развязали как раз газетчики и писатели, выступив катализатором этого процесса. Так что все не без греха. Только вот мне не хочется доходить здесь до высшего цивилизационного пика, поскольку им, как правило, является изобретение идеального оружия, которое и заканчивает существование человеческого вида как такового. Ладно, это все к делу не относится. Так вот о чем я. Права, Настюшка, пусть все остается как есть. Мне это все тоже очень нравится. Вот только услышал бы еще кто наше пожелание. До Сватбурга мы так в этот день и не добрались. Точнее, могли бы до него добраться, поскольку ближе к сумеркам те из нас, кто ходил в рейд к первому бункеру, заметили знакомое место, а именно ту самую излучину, на которой в свое время мы сцепились с бывшими соплеменниками Жеки. «Если не останавливаться, то часам к 3 ночи будем в Сватбурге», сказал мне одессит, который в первом рейде героически погиб в бою с болотными тварями, а потому досюда не дошел. Но зато он отметился во 2-м конвое, так что эти места все-таки были ему знакомы. Фарватер я помню. Опять же, полнолуние нынче. Светло, хоть иголки собирай. Так-то оно так, согласился с ним я. Только вот... Не надо лишать людей праздника, сказала вдруг Милена. Именно, одобрил ее слова я. Мне почему-то кажется, что нас ждут. Ну, без оркестра и транспарантов, но ждут. И если мы прибудем в ночи, то это людей расстроит, что ли? Я же не дурак, понимаю, о чем речь идет, согласился одессит. Еще часок средним ходом, и встанем на якорь посередине реки. Вы как хотите, а я на берег больше не ходок, в смысле ночевки. Так это хлопотно выходит, опять же пассажиров добавляется. Да и автомат у меня отняли. Тебе автомат ни к чему, Жора. Утешил я его. Ты теперь народное достояние. Тебя беречь будут, холить или лелеять. Вот это правильно, одобрил одессит мои слова. Я ж уникален, просто этого никто не понимает. А ну, мелочь пузатая, руки убери от этой блестящей штучки. Вот же ж. Дети, по первости сидевшие тихо, поскольку были маленько ошарашены гудком, дымом из трубы, переменной обстановки, а также всем остальным, потихоньку освоились и начали бродить по кораблю, пользуясь тем, что Азиз был занят. Ну и понятное дело, первым делом цапали все, что блестит, включая пулемет. «Алиция!» – заорал я. «Ваши дети сейчас корабль на детали разберут. Вы куда смотрите?» «На проплывающий мимо пейзаж», – отозвалась та. «Курва мать, какая красота вокруг!» А мы все в лесу сидели. Лучше я. Френ с сомнением глянула на полячку, закрыла свод и убрала карандаш в карман. Чую, проку в этом вопросе от нее не будет. Дети, идем ко мне. Если бы только в этом, скептично заметила Марика. Алиция ничего на это не сказала, хотя, несомненно, все слышала. Не думаю, что ей нечего было сказать. Просто она не сочла нужным проявить хоть какую-то реакцию. Ну вот, не увидела в этом смысла. Ночь прошла спокойно. Василек покачивался на легких волнах, вода плескала о его борта, в унисон ей резвилась рыба, чуть ли не выпрыгивая из реки на палубу. Еле слышно булькало что-то внутри лодки. Одессит до конца корабельный котел не потушил, мотивируя это тем, что утром опять колупаться, как давеча, не хочет. На мое опасливое «а не бумкнет?» он только засмеялся, а после очень серьезно заверил меня, что нет, не бумкнет, так как пар он спустил, а приток воздуха уменьшил. Я почти ничего не понял, кроме того, что на этот раз он на самом деле разбирается в том, что говорит. Не скажу, что я ему вот прямо сильно поверил, но и проверить его слова возможным не представлялось. Не было у нас больше специалистов в этой области. Хотя на всякий случай вахтенным, которых я назначил, велено было будить меня, если что-то где-то зашипит или загудит. От греха. Но не понадобилось. Разбудили меня не вахтенные, а птицы. И те, что галдели в лесу, по обеим сторонам реки. И те, что постоянно ошивались над кораблем, сопровождая Лизоньку. Что примечательно, а Мурабилка-то, похоже, был прав. Сдается мне, что и Лизонька их понимает, и они ее. Правда, не могу сказать точно, что она им приказывает делать. С дикцией у девчушки проблема и серьезная, но это все не страшно. В этом мире каких только людей нет. Наверняка и логопеда найдем, который ей речь поставит. Представляете? Птицы, которым можно дать задание. Это же идеальная разведка. Это же беспилотники, которые никто никогда не сможет обнаружить или запеленговать. Просто в силу того, что никто не заподозрит разведку в двух птичках-невеличках. Не скажу за Алицию, которая вызывает у меня противоречивые чувства, а Лизоньку я точно никому не отдам. И беречь буду почище, чем любого другого человека, обладающего талантом. А еще приставлю к ней персонального воспитателя. Скорее всего, кого-то из умников. Пусть разбираются, что к чему, и выясняют, как ей прокачивать это дело. «Жрать охота», — подал голос Одессит из своей рубки. Уж не знаю, как он там устроился, скажу только, что если бы такое происходило в реальном мире, то он утром вообще бы не разогнулся. «Охота», — поддержала его Фира, — «но нечего, не семена же жевать». Сухого пайка не было, то, что мы брали в дорогу туда, уже съели, а из нового Вавилона мы толком ничего и не прихватили. То есть купили много разного, но все это в сыром виде было несъедобно. Или просто недосягаемо, ибо находилось в трюме среди других грузов. Можно было бы рыбы наловить, но так ее есть неинтересно, а разводить костер на палубе Василька я не дам никому. Даже если меня будут убеждать в том, что это безопасно на все 100%. Один уголек, и мы снова сухопутные. Тьфу, разбудили, сонно пробормотала Настя, как всегда устроившаяся около меня. Рассвело? Жора, заводи машину, я домой хочу. Там и позавтракаем, подытожил Голд, как всегда свежий и бодрый. Разве что не бритый, но и это он собирался прямо сейчас исправить. Он зачерпнул забортной воды, достал из кармана опасную бритву, купленную в Новом Вавилоне, и подмигнул мне. «Не желаешь? Могу уступить тебе право побриться первому, по старшинству». Я потер подбородок, укололся щетиной и с сомнением покачал головой. «Боюсь», — не стал скрывать я очевидного факта. «Ну да, крови тут нет, но опасаюсь такой штукой горло себе располосовать». «Могу побрить пана», — подала голос Алиция. «Когда я была юна, то подрабатывала в цирюльне на Флорентийской улице. А это главная улица Кракова. Там абы кто не будет держать такое заведение. И мастера там работают самые лучшие. Это так, без лишней скромности». Плеснули девичьи смешки. Про скромность она сказала зря. «Я бы не рискнула», — с сомнением протянула Марика. «Это женщина, бритва в ее руках, твое беззащитное горло. Да ну! Тебе с щетиной лучше. Ты так брутальнее выглядишь». После этих слов я снова потер подбородок, призадумавшись уже всерьез. «Дядя Жора, Настюша права», — обеспокоенно сказала Френ, которая как наседка провела ночь рядом с детьми. Они тоже просыпались и терли глаза кулачками. «Мы-то без еды сможем, нам чего, а они маленькие совсем». «Азиз, бодро скомандовал одессит. «Подбрось топливо и тяни якорь, уже можно. И еще, будите народ на плоту и лодке, а то еще навернется кто в воду, а Жора будет виноват. Жора, если послушать людей, всегда во всем виноват». Нет, все-таки дом это дом. Даже если уезжаешь ненадолго, ждешь встречи с ним. Вот и мы все вскоре переместились на нос корабля, ожидая, когда появятся знакомые очертания дальнего утеса, за которым стоит он, наш родной дом. Я даже в предвкушении встречи с ним все-таки доверился Алиции, которая и впрямь очень ловко и очень быстро меня побрила, сожалея об отсутствии пены, одеколона и какого-то ремня. Зачем ей был нужен последний, понятия не имею. Собственно, долго ждать и не пришлось. Часа через три Настя заорала: «Почти приехали!» и потыкала пальцем во вздыбленные камни, находящиеся прямо по курсу. «Гуди!» — скомандовал я одесситу. «Сейчас можно!» «И нужно!» — добавила от себя Марика. «Да-да, я за. Просто всему свое время». Одессит лукаво улыбнулся и пару раз дернул шнур, оглашая окрестности под надоевшим нам звуком. Василек обогнул дальний утес, и мы дружно ахнули. Нет, замок стоял на своем месте, и монитор никуда не делся, и людей мы увидели, а они заметили нас и замахали руками. Но к знакомому до боли пейзажу добавилась еще и пристань. Пристань, точнее дебаркадер, как ее назвал одессит, добротно сделанная, свежевозведенная, сияющая белизной досок, широкая, хоть пляши. Да, собственно, на ней сейчас и отплясывали, махая нам руками два десятка человек. «Успели-таки», — с гордостью сообщил нам одессит, поправляя фуражку. «Вот что значит дать необходимые инструкции. Но кто бы оценил? Марика, зараза, верни автомат, не позорь меня». «Краски надо было купить», — цокнул языком Голд. «Продавали там, я видел». «Молодцы», — подытожил я, — «и место правильное». Я очень переживал по поводу того, чтобы народ не решил пойти путем наименьшего сопротивления, то есть не построить указанный объект там, где она раньше и была, у дальнего утеса. Там и лес ближе, и даже сваи есть, хоть и гнилые. Может, делаем и стационарную пристань, может, они так и поступили бы. Но тут другое дело. И она красовалась всего лишь в полукилометре от ближнего утеса, читай крепости. Там и спуск был попроще, да и к этому вопросу подошли серьезно. Если я не ошибаюсь, в этом районе обрыв обзавелся ступенями, пусть контурными, но достаточными для того, чтобы груз было поднимать более-менее удобно. «Весь Сватбург работал, что ли?» – удивленно спросил у меня ДжБ. На моей памяти он изумился первый раз. «Мне нравится», — Алиция закинула руки за голову, подставив лицо ветру. «Видно, что вы на этой земле обосновались всерьез и надолго». «Мы тебе про это два дня толдычим», — не слишком любезничая сказала ей Фира. «И мой тебе совет, абы кого из себя не строй. Спорный вопрос, кто кому нужен, мы вам или вы нам». «Вот-вот», — поддержала ее Настя. «Дети, ладно, дети святое. А вот ты такая красивая». «Это верно, я красивая», — согласилась с Настей Алиция. «Я предлагаю доспорить потом, за завтраком. Сейчас вас вон встречают, я даже завидую вам». И это тоже было правдой. Было видно, как из крепости выбегают люди. Нас, похоже, ждали. А с теми, кто был на дебаркадере, уже можно было даже перекинуться парой слов, тем более, что знакомых лиц там было предостаточно. Там был Палыч с топором в руке, как видно, он и командовал работами, по пояс обнаженный Тор, который, судя по всему, таскал бревна, Владок, даже пасечник, и тот был не со своими пчелами, а здесь. Надо полагать, они вносили в сооружение последние штрихи, занимаясь перилами. Хотя нет, какие последние штрихи? Еще крышу какую-нибудь сообразить нужно будет, как без нее? Опять же о лодке. На воде их оставлять страшновато. Надо сарай строить, точнее эллинг. «Ну, теперь бы эту красоту не снести!» То ли пошутил, то ли всерьез сказал Жора, завертев штурвал. «Держись за поручни, народ, прибываем!» Василек чуть стукнулся бортом о дебаркадер, и одессит снова дернул свой заветный шнурок, издав протяжный гудок, пробормотав что-то вроде: «Однако кранцы нужны». Мы вернулись домой.